Ситуация – упадок физических сил. Боюсь, что мое тело начало стремительно деградировать. У меня больше нет прежней силы и энергии, и поэтому я не могу делать то, что раньше доставляло мне столько удовольствия. У меня все болит. Мои колени не гнутся. Мне стало трудно ходить, а о беге даже и подумать страшно. Как бы дальше не было еще хуже, я беспокоюсь. Мое тело состоит из плоти и крови, но оно также является вибрацией. Мое самочувствие и внешний вид – ничто иное, как результат вибраций. Мое тело такое, какое есть, и это меня устраивает. Мое тело непрерывно меняется, и мне это нравится. Мой вибрационный посыл влияет на изменения в теле. Упадок физических сил есть результат вибраций, а не возраста. Я могу победить время и улучшить свои вибрации. Кто сказал, что упадок физических сил неизбежен? Вовсе нет. Мне совсем не обязательно ждать подтверждения этому со стороны. Я и сам могу, хоть сейчас, хоть потом, стать для всех примером. Улучшение вибраций не ведет к немедленному физическому подъему. Улучшение вибраций проявляется в изменении настроения. Когда вибрации изменятся и станут более устойчивыми, то и за физическими проявлениями дело не станет. Я хочу изменить вибрации и дождаться улучшений в физическом состоянии. На данный момент мне достаточно улучшения эмоционального состояния. Как чудесно ждать от жизни только хорошего. Я чувствую, какую пользу приносит моему телу покой и свобода. Я чувствую стабильность моего физического тела. Я чувствую, как в меня вливается новая животворящая энергия. Я чувствую, что прихожу к балансу энергий. Мое тело ликует. Я чувствую это. Сейчас со мной все в порядке. И это только начало. Если вы осознанно измените к лучшему эмоции по отношению к своему телу, то улучшите и его физическое состояние. Большего ожидаете, большего добьетесь. Вы сами увидите, что из этого получится. Помните, что результат всегда является точным отражением посылаемой вибрации. Так что 99% работы вы сделали еще до того, как увидите первые физические результаты. Фокусируйтесь на эмоциональном путешествии. Именно в нем заключено истинное развитие. А действительное путешествие не замедлит последовать за ним. Таков закон. И никаких исключений.